стоит прочитать. Как вы понимаете, в этой части книги я лишь коснулся темы эффективных продаж. Рассказал вам всего о нескольких приемах. Поэтому я хочу порекомендовать вам несколько книг для дальнейшего самообразования. Во-первых, я настоятельно рекомендую вам приобрести книгу «Школа продаж» Александра Деревицкого, издательство «Питер», 2005 год, и «Секреты заключения сделок» Зига Зиглара, издательство «Попури», 2003 год. На мой взгляд, это две лучшие книги о продажах, изданные на русском языке. Лучшие книги из написанных на русском и лучшие из переведенных на русский. В каждой из них описаны сотни приемов для продавца или переговорщика. Если вы спросите меня, какая из этих книг лучше, я отвечу: обязательно прочитайте обе. Еще одна выдающаяся книга, заслуживающая места на книжной полке каждого продавца: «Психология влияния» Роберта Челдини, издательство «Питер», 1999 год. Формально эта книга никакого отношения к бизнесу не имеет. Университетский профессор рассказывает о научных исследованиях на тему того, какими способами можно влиять на людей. Однако книга написана очень бойким живым языком, а в качестве примеров автор приводит множество приемов из арсенала продавцов и рекламистов и подробно разбирает механизм работы этих приемов. Следующая книга, которую стоит прочитать, «Продажи на 100%» Светланы Ивановой, издательство «Альпина Бизнес Букс», 2006 год, российского тренера продаж. В этой книге автор уделяет много внимания микроприемам, вплоть до подбора конкретных слов, учит подмечать и использовать некоторые особенности мышления потенциального клиента, а также приводит множество примеров и задач для самопроверки. Наконец, ряд полезных советов вы найдете в книге Светланы Сысоевой под названием «Тренинг продажи и обслуживание покупателей в розничном магазине», издательство «Питер», 2007 год. Кроме того, часть моих материалов о продажах не вошла в книгу, зато я выложил их в другом секретном разделе своего сайта по адресу www.levitas.ru/book/key2/.